«Знаю», — сказал он серьезно. «Меня всегда радовало, что вы опустили этот эпизод». «Я опустил его, потому что Нильгао объяснил мне, какой это был урок для германской армии и чему учил Шмидт своих кавалеристов. Я не знаю немецкого. Как бишь он говорил? Берегите время, а уж строй себя сбережет. И я, старина, должен скакать к своей цели в собственном ритме. Темпо ист рихтунг. Темп определяет направление». Перевод с немецкого. «Ты хорошо усвоил урок», — сказал Нильгао. «Торп, пускай он едет один. Его право». «Быть может, я совершаю самую худшую ошибку, какую только можно совершить. Ошибку просто чудовищную. Но я должен сам убедиться в этом, сам все сообразить, а не равняться на идущего рядом. Невозможность уехать причиняет мне гораздо больше мучений, чем ты полагаешь. Но я просто не могу этого сделать, и все тут. Я должен работать по своему разумению и жить по своему разумению, потому что сам в ответе за то и за другое. Только не думай, Торп, будто я отношусь к этому легкомысленно. В случае чего я сумею сам запалить серу и вергну себя в пекло без посторонней помощи. Благодарю покорно». Водворилось тягостное молчание. Потом Торпенхау спросил вкрадчиво: «А что предложил губернатор Северной Каролины губернатору Южной Каролины?» «Прекрасное предложение. Ведь у нас так давно капли спиртного во рту не было. У тебя, Дик, есть все задатки, чтобы стать самым отъявленным наглецом», — сказал Нильгао. «Я выплюнул изо рта все перья, достойный Друкс, и на душе стало полегче». Дик поднял с полу все еще злющего песика и ласково потрепал его по спине. «Ты, дружок, малышок, ни за что ни просто очутился в наволочке и должен был вслепую выбираться оттуда. А что, бедняжка, показалось тебе обидным? Но не беда. Так хочу, так повелеваю, пусть воля заменит доводы рассудка. И не фыркай мне в лицо, потому что я изъясняюсь по-латыни. Спокойной ночи». И он вышел. «По делом же тебе», — сказал Нильгао. «Я предупреждал, что бесполезно с ним спорить. Ему это не по нраву. В таком случае он изругал бы меня, на чем свет стоит. Ничего не понимаю. Ему не сидится на месте. Он весь как в лихорадке, но упорствует. Надеюсь, по крайности, что в один прекрасный день ему не придется уехать вопреки собственному желанию», — сказал Торпенхау. Очутившись у себя, Дик задался вопросом. И вопрос этот заключался в том, стоит ли весь мир и все, что есть в лике его, и жгучее желание все это увидеть единственного трехпенсовика, брошенного в Темзу. «Так вышло потому, что я посмотрел на море, и недостойно уже думать об этом», — решил он. «В конце концов, когда у нас будет медовый месяц, мы совершим свадебное путешествие, но поедем не слишком далеко. И все же я не знал, что море обладает надо мной столь неодолимой властью. Пока Мэйзи была рядом, это не так остро чувствовалось. Виноваты треклятые песни. Вот он опять горланит. Но Нильгао на сей раз запел ноктюрн для Джулии Геррика. И Дик, не дав ему закончить, вновь появился на пороге, не вполне одетый, но совершенно спокойный, невозмутимый и жаждущий выпивки. Его порыв нахлынул и иссяк, подобно тому, как у форта Киллинг за приливом неотвратимо следует отлив. Глава 9. «Если я глину простую взял и ей искусно форму придал, получился Бог не просто комок, тем больше славы на долю мою. Если ты глину простую взял и руками ее нечистыми мял, напрасен твой труд, он ляжет под спут, тем больше позора на долю твою». Два горшечника. Всю следующую неделю Дик не притрагивался к работе. Наконец снова наступило воскресенье. Этого дня он всякий раз ожидал с робостью и нетерпением. Но с тех пор, как рыжеволосая нарисовала его портрет, он ощущал в душе гораздо более робости, чем нетерпения. Выяснилось, что Мэйзи решительно отринула его совет серьезно заняться рисунком. Она горячо увлеклась нелепой затеей написать прелестную головку. Дик не без труда сдержал досаду. «Тогда что толку давать тебе советы?» — сказал он язвительно. «Но ведь я пишу картину, настоящую картину, и я уверена, что Ками позволит мне выставить ее в салоне. Надеюсь, ты не против?» «Нет. Отчего же?» «Но ведь ты не успеешь к открытию выставки». Мэйзи несколько смутилась. Ей стало не по себе. «Из-за этой выставки мы уезжаем во Францию на месяц раньше, чем предполагалось. Здесь я только подготовлю эскиз для картины, а закончу в студии Ками». У Дика замерло сердце, и он готов был в негодовании развенчать свою королеву, хотя она всегда безупречна. «Именно теперь, когда я возомнил, будто мне удалось чего-то достичь, она уезжает ловить журавля в небе. Этак и рехнуться недолго». Но спорить не приходилось, потому что рыжеволосая была тут как тут, в мастерской, и Дик ограничился лишь взглядом, полным неизъяснимой укоризны. «Жаль», — сказал он, — «по-моему, ты совершаешь ошибку». «Но какую же картину ты задумала написать?»